В нашей сегодняшней беседе мы рассмотрим тексты из Евангелия от Марка, 2 глава с 18 по 22 стих, Луки, 5 глава, 33 по 38 стих, и Матфея, 9 глава, с 14 по 17 стих. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему, то есть к Иисусу, и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» Очевидно, ученики фарисеевы и Иоанновы постились именно в то время, когда его, Иисуса, ученики пировали в доме Левия. Марка 2:18. Согласно Ветхому Завету, пост предписывался всем евреям только один раз в году, в день искупления. Пост должен был служить актом покаяния. Левит 16:29. Но фарисеи постились добровольно каждый понедельник и каждый четверг, Луки 18:12, ради собственного благочестия. Наиболее религиозные евреи постились регулярно. Их пост длился с 6 часов утра до 6 часов вечера. Иисус не имел ничего против поста, как против такового. Беда заключалась в том, что многие фарисеи постились исключительно для того, чтобы продемонстрировать людям свою набожность. Пост имел целью пробуждать в людях благочестивость. Целью поста было также привлечь внимание Бога к их праведности и набожности. Но для того, чтобы пост мог иметь какую-то ценность, он не должен был быть результатом ритуала. Пост должен был быть выражением чувств, переполнивших сердце. В своей Нагорной проповеди Иисус подробно останавливается на вопросе о правильном соблюдении поста. Матфея 5:7. «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». В Ветхом Завете Бог также указывает израильтянам, что они постятся неправильно, не так, как им предписывает поститься закон. «Вы не поститесь так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» Иисус ответил фарисеям и объяснил им, почему его ученики не постились. И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни». Иисус воспользовался образцовой иллюстрацией, чтобы объяснить фарисеям, почему его ученики не постились. После еврейской свадьбы самые близкие друзья невесты и жениха оставались еще на некоторое время с новобрачным, чтобы вместе попировать и повеселиться. Все гости жениха освобождались от соблюдения всех религиозных ритуалов, чтобы ничто не мешало их веселью и не омрачало их радости. Эти же избранные гости жениха освобождались также и от поста. Иисус неоднократно проводит параллель между христианской жизнью и свадебным празднованием. Радость – это типично христианское качество. Люди слишком часто считают, что христианство – это религия, которая требует от своих последователей делать то, что им не хочется делать, и препятствует им заниматься тем, что им нравится. В ответе Иисуса содержится аналогия с Ним самим. Как гостям жениха было бы неуместно поститься во время свадьбы, так и ученикам Иисуса было бы неуместно поститься, пока Он находится среди них. Положение изменится, когда жених будет взят от них через его смерть. И в тот день они будут поститься в метафорическом смысле. Их радость уступит место печали. Об этом упомянул Иоанн Креститель, когда, отвечая некоторым из своих учеников, жаловавшихся, что люди покидают его и переходят к Иисусу, сказал: «Иисус – жених, а я только друг жениха». Приведя в качестве иллюстрации жениха и его друзей, Иисус сделал своим ученикам намек на то, что Он Сам, их жених, в конечном итоге их покинет. Это первый намек на крест, на котором Он отдаст свою жизнь. 12 учеников, несомненно, не поняли намека, и Иисусу придется неоднократно повторить им о том, что Ему предстоит взойти на крест. Однако главный урок для них заключался в притче о ветхой одежде и о мехах для вина, которую Иисус рассказал в ответ на вопрос фарисеев. В Евангелии от Марка 2:21-22 мы находим последнюю часть нашего сегодняшнего библейского текста, в котором Иисус говорит: «Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты, никто не вливает вина молодого в мехи ветхие». Иисус намеревался сказать кое-что еще в ответ на заданный ему вопрос. Он добавил к своему ответу две притчи. Одну о ветхой одежде и новой заплате, другую о новом вине и старых мехах. Сущность этих притчей такова же, что и сущность первой части его ответа – показать, что во всяком добровольном религиозном служении, где нам представлена свобода самим регулировать наше поведение, внешние действия должны соответствовать внутреннему состоянию разума и сердца, и что не должны предприниматься никакие попытки навязать людям какие-то определенные действия или обычаи, не имеющие отношения к таковому соответствию. Иисус говорит таким образом, что Его присутствие на земле – это время поворота к новому, время исполнения. Его присутствие является сигналом того, что старое проходит и наступает новое. Естественный, плотский человек любит свое старое вино. Но важно понять здесь одну вещь, а именно, Иисус Христос принес нечто новое человечеству, Евангелие или благую весть. Он пришел не для того, чтобы починить старое, то есть закон. Господь Иисус Христос пришел, чтобы понести наказание за грех, умереть на Голгофском кресте. Новое вино Евангелия должно быть влито в новые мехи Божьей благодати, а не в старые мехи закона. Еврейская религия тех дней напоминала ветхие мехи, которые разорвались бы, если бы в них влили новое вино – Евангелие Иисуса Христа. Он пришел не для того, чтобы починить старое, а для того, чтобы дать вере цельность. Библия говорит нам, что Господь Иисус Христос пришел исполнить закон, чтобы люди больше не жили по указке закона, но жили благодатью Божьей. Христианская жизнь – это жизнь, отмеченная радостью, это жизнь, отмеченная благословением. В нашем тексте Господь Иисус Христос предостерегает своих учеников против безжизненности религии, практиковавшейся фарисеями. Иисус хотел, чтобы они, Его ученики, познали новую христианскую жизнь и свободу, которые Он пришел проповедовать и учить. Новое вино и новая одежда символизируют новую жизнь, жизнь радости во Христе, которая принадлежит верующим этого века благодати. И притчи, рассказанные Господом Иисусом Христом, относятся также и к нашему поколению.